Это леди Бродяга. Элла. 1958 год. Поздравляю! Джорджиана направляется в гримерку за кулисами шоу Фрэнка Синатры, сияя, как и последние несколько дней. «Разве ты недостаточно поздравляла меня в Риме 2 недели назад?» — спрашиваю я, заходя в стильную гримерку телеканала ABC. «Нет, совсем недостаточно!» Она останавливается в дверях, сложив руки на животе и оглядывает помещение. «Это было одно из лучших твоих выступлений в этом году, и оно состоялось в твой 41-й день рождения, и весь Рим праздновал вместе с тобой. Это был особенный день, Элла!» Я улыбаюсь Джорджиане. Приятно слышать ее искренние слова, но сейчас мне нужно сосредоточиться на шоу Фрэнка Синатры. Прелестная гримерка, не правда ли? Фрэнк умеет встречать гостей. Я кружусь перед ростовым зеркалом в своем черном коктейльном платье с кружевами и со множеством стразов, созданном мадам Зельдой. Надеюсь, стразы будут искриться на свету, когда я окажусь на съемочной площадке с Синатрой. Джорджиана переступает порог и заходит в комнату. «Будь поосторожнее с этим типом. Поверь, у меня не будет проблем с мистером Синатрой. Я никогда не забуду, как он и Джо Ди Маджо поступили с Мэрилин. Но когда я вспоминаю его с Норманом, то могу лишь изумленно покачать головой. Они ссорятся, как малые дети. Я еще никогда не видела таких яростных перебранок, и чаще всего из-за меня». Синатра помирился с Мэрилин, но не с Норманом. Мы с ним прекрасно понимаем друг друга, когда поем. Большего не требуется. Я рада, что ты можешь с ним управиться, но как насчет репетиций? Норман настаивает, чтобы вы репетировали, а Фрэнк упирается. Я согласна с Фрэнком. Нам не нужны репетиции. Мы давным-давно поем одни и те же песни. Мы музыканты, мы справимся. К тому же это всего лишь передача, а не Карнеги-холл. Норману это не понравится. Джорджиана подходит ко мне со спины и поправляет подол моего платья. Я пожимаю плечами. Плевала я, что думает Норман. Джорджиана замирает, не закончив расправлять складку. Ого, как ты уверена в себе. Она имеет на это полное право, заявляет Норман, внезапно возникая в дверях. Но прошу, сделай мне одолжение. Позволь поговорить с Фрэнком. Ты выступаешь лучше всего, если репетируешь хотя бы раз, Элла. Ты же хочешь выступить превосходно, так? Пропускаю его слова мимо ушей. Я не позволю Норману лестью вынудить меня делать то, чего я не хочу. Уж себя-то я знаю лучше, чем он. Я готова, Норман. Я всегда готова петь, как и Фрэнк. Сегодня мы здесь для того, чтобы определиться, кто где будет стоять, не более того. Вдобавок у меня назначена встреча на другом конце города. Я бросаю взгляд на наручные часы. Я не собираюсь опаздывать. Встреча? Норман явно обеспокоен. Ему не нравится, когда он чего-то не знает. С кем это? С Мэрилин, говорю я, поглядывая на кузину. Джорджиана, можешь оставить нас наедине? Нам с Норманом нужно кое о чем поговорить. Много времени это не займет. Джорджиана фыркает и идет к выходу. Я с удовольствием скроюсь до начала бури. Если Фрэнк спросит, скажу, что ты скоро выйдешь. Отличная идея. Я провожаю Джорджиану до порога. Спасибо, золотце. Я закрываю за ней дверь. Когда я поворачиваюсь к Норману, он играет желваками, как бейсболист, жующий табак. Жевательный табак был популярен среди бейсболистов на протяжении десятилетий, но начиная с 2016 года главная лига бейсбола запретила новым игрокам использовать любые бездымные табачные изделия. В последнее время он вечно изображает несговорчивость, и поэтому я нашла новый способ с ним общаться. Все очень просто. Прямо говорю то, что думаю. Обычно это срабатывает. Элла, ты на меня обиделась? Такого вопроса я не ожидала. Когда я пытаюсь объяснить, как нужно действовать, ты сопротивляешься. Я не понимаю. Я делаю все ради тебя. Он поднимает руку и тыкает в меня пальцем, будто отчитывает ребенка. Я порвал со всеми, кроме тебя. Ты звезда Вёв. Ты моя единственная клиентка. Я не работаю ни с одним другим исполнителем. Я не сопровождаю никого, кроме тебя. Ты лучшая. и я хочу создать для тебя идеальные условия». Норман прислоняется к стене и складывает руки на груди. Он делает это, чтобы сохранить самообладание, успокоиться и разрядить атмосферу, чтобы она его не угнетала. Но она угнетает меня. «Ты прав, Норман. Ты всегда помогаешь мне, моей карьере, поддерживаешь в тех сферах жизни, за которые несешь ответственность. Но есть и другие сферы, к которым ты больше не имеешь отношения. Я не говорю, что не хочу выступать. Хочу. Это моя суть. Но если я собираюсь спеть с Фрэнком Синатрой, а он не хочет репетировать, то я не буду репетировать. Если я захочу спеть с Мелом Торме, то спою с Мелом. А если мы с Мэрилин Монро решим воскресить альбом подруги, то так и сделаем». Норман трет лоб, затем брови, так сильно, будто вот-вот сотрет их с лица. Мой ответ ему не по душе, но меня больше не заботит, что он думает о моих решениях. Наши отношения изменились некоторое время назад, особенно после того, как нам с Тором пришлось расстаться, и он попал за решетку. Раньше я говорила с Норманом иначе, а когда хотела в чем-то ему отказать, то просила Джорджиану побеседовать с ним за меня. Но я изменилась. Мне пришлось это сделать. Никто не позаботится обо мне лучше меня самой. Ты же знаешь, я хочу для тебя только лучшего. Я никогда не перестану прилагать усилия, чтобы ты получила все, чего заслуживаешь. Норман отходит от стены и опускает руки. Смотрит мне в глаза со спокойным выражением на лице. Он тоже чувствует перемену. Я нанял Пита Кавелла, чтобы он стал новым гастрольным менеджером джаза в филармонии, и твоим в том числе. Я всему его обучу, но сам больше не буду так много путешествовать. Хочу оставаться в Лос-Анджелесе, поближе к дому. Пит будет договариваться со всеми площадками, бронировать гостиницы, покупать билеты, платить организаторам и поддерживать связь со мной в Беверли-Хиллз. Он прячет руки в карманы брюк. «Что скажешь, Элла?» Мне следовало бы изобразить потрясение, будто его отсутствие во время разъездов станет для меня страшным ударом. Но я не могу притворяться. Я ничуть не возражаю против того, чтобы он перестал сопровождать меня и группу. В голове у меня звучит мелодия, но я не могу припомнить, откуда она. Когда я смотрю на Нормана и слушаю его обещания, эта мелодия превращается в колокольный звон. За долгие годы я не раз забывала, что сержусь на него, но роль, которую он сыграл в трагедии с Тором, я запомню навсегда. «Хорошо, спасибо, Норман. Я всегда могу на тебя положиться». «Надеюсь, ты будешь иметь это в виду». Я улыбаюсь, пока за ним не закрывается дверь. Потом говорю себе. «Я не забуду. Обещаю. Я никогда не забуду. Клянусь». Мой ланч с Мэрилин начинается как-то странно. Я вхожу в здание, адрес которого она мне сообщила, и рассчитываю увидеть стойку хостес, витрину с выпечкой, учуять запах лазаньи или жареной рыбы. Вместо этого моим глазам открывается помещение, наполненное людьми, которые бегают туда-сюда, сжимая в руках вовсе не подносы с едой. Я проверяю адрес. Он совпадает с тем, который дала Мэрилин. Возможно, она ошиблась, но даже если это нужное место, как ее тут найти? Кажется, это фотостудия, совершенно не похожая на любую другую студию, где мне доводилось бывать. Модели порхают из стороны в сторону с невероятной скоростью. Суматошная атмосфера заставляет меня нервничать. Одни люди переносят с места на место охапки одежды, другие передвигают декорации, третьи снуют из угла в угол с пустыми руками, но зато их глаза полны паники. Мне вспоминается площадка, где мы снимали блюз Пита Келли. Вокруг царит страшная суета. Потом я замечаю штативы, прожекторы и камеры, кодек 3A и Rolleiflex. Некоторые камеры стоят на столах, некоторые висят на ремнях, перекинутых через чьи-то плечи, а одну из них сжимает привлекательный, элегантный мужчина в черных брюках и белой рубашке с распахнутым воротом и закатанными рукавами. Он босиком, из-за чего я на миг замираю и пялюсь на него. Затем я возвращаюсь к поискам Мэрилин, хотя уже почти смирилась с мыслью, что сегодня мне не удастся пообедать с подругой. Я снова думаю, что очутилась в неправильном месте. Когда ко мне приближается женщина с черными волосами, густо подведенными глазами и широкими бровями. Белое, как мел, лицо и красные губы делают ее похожей на вампиршу. Я непроизвольно делаю шаг назад. «Я пришла к мисс Монро», — заикаюсь я. Женщина покачивает бедрами и бросает на меня томный взгляд из-под ресниц. «Ну а я кто, по-твоему?» «О, боже!» — у меня отвисает челюсть от изумления. Голос принадлежит Мэрилин, но лицо нет. «Я тебя не узнала! Что тут происходит?» Я слегка ее обнимаю, но она пошатывается, еле удерживая равновесие. А ведь я совсем не крепко ее обхватила. «Эй, что с тобой?» Я смеюсь, и она улыбается в ответ, чуть прикрывая глаза, будто не желая прилагать усилия, чтобы держать их открытыми. «Я Теда Бара, актриса из 20-х». Она машет пальцем в воздухе. «Потом я стану Дитрих, потом Харлоу, потом Лилиан Рассел». Жестом она предлагает мне наклониться поближе. «А лучше всего то, что Мэрилин я буду только раз». Я смотрю на нее в упор. Она покачивается на месте. За платьем и вызывающим макияжем она не спрячет от меня остекленевший взгляд. Я хмурюсь. «Мэрилин, с тобой все хорошо?» «Все отлично!» Она разворачивается и каким-то чудом не падает. «Я сегодня наряжаюсь!» сообщает она высоким надрывным голосом и машет рукой. Я догоняю ее. «Серьезно, Мэрилин, в чем дело? Ты забыла, что мы договаривались пообедать вместе?» «Черт, уже сегодня?» Она оборачивается и шлепает себя ладонью по лбу. «Ох, как же я могла забыть, дорогуша! Но сегодня я не смогу пойти, мы проводим фотосессию для журнала Life. Я изображаю секс-символов последних десятилетий». Кажется, ей едва удается держать глаза открытыми. «Поздравляю с выходом фильма! Сент-Луис Джаз, да? Критикам понравилось?» «Фильм называется «Сент-Луис Блюз», Мэрилин». Я одновременно сердита и обеспокоена. «Мы никогда так не общаемся, словно голливудские манекены. И мы не забываем о назначенных встречах. Мы слишком заняты для таких игр». С этим разговором что-то не так. И что за чепуху несет Мэрилин? Она вообще смотрела фильм, а критики его разгромили. Она хмурится и смотрит куда-то за мое плечо, словно блуждая в темноте. «Правда? Как жаль! Но ты получишь другую роль и когда-нибудь станешь прекрасной актрисой. Успеху всегда предшествуют несколько провалов». Я не могу сдержаться, мне надо знать. «Ты под кайфом?» «Что?» — она потрясенно вскидывает брови. «Нет!» — говорит она мрачным тоном. «Мне грустно. Грустно, черт возьми. Ничего нового». «Мэрилин?» Я дотрагиваюсь до ее руки и пугаюсь, кожа совсем ледяная. «Может, тебе уйти отсюда? Сделай перерыв, сходим...» Она напрягается. Ее взгляд холодеет, но она смотрит на меня широко раскрытыми глазами. «У нас тут небольшой переполох, мы отстаем от графика. Но не по моей вине, в кои-то веки!» Она посмеивается. «Давай встретимся в другой раз. Может, на следующей неделе? Что скажешь?» Она уже не смотрит мне в глаза. Говорит не со мной, а в мою сторону. Мне это не нравится. Она лжет. То ли она под кайфом, то ли с ней случилось что-то ужасное. Но она не собирается мне рассказывать, а я не стану давить. «Хорошо. На следующей неделе или через две. Договоримся». Я целую ее в щеку. Она сжимает мою руку подрагивающими пальцами. Потом разворачивается и исчезает за углом. В следующее мгновение я выхожу за дверь, все еще пытаясь сообразить, что это вообще было. Но я не могу помочь, Мэрилин. Не сегодня. У меня хватает других забот. Роль в фильме с Берлом Айвзом, запись «Порги и Бесс» с Луи Армстронгом. И это еще не все. Я пытаюсь отделаться от роящихся в голове воспоминаний о Торе, Нормане, сегодняшней Мэрилин, снова о Торе. Казалось бы, год спустя уже можно было прийти в себя, но нет. Боль все усугубляется, и я вновь погружаюсь в горе. Черт побери, сегодня мне действительно требовалась дружеская поддержка.